Глава пятая. Фитнес-клуб найти оказалось несложно, но гаражей поблизости видно не было. Только небольшой скверик с детской площадкой. На скамейке сидела пожилая женщина с коляской, а за сквериком в стене трехэтажного дома виднелась узкая арка с проездом в следующий двор. Федор направился к арке, а Лена пошла к женщине и заглянула в коляску. Там спал младенец, завернутый в одеяльце цвета морской волны. «Какой у вас внук замечательный», — сказала Лена. «Это правнучка», — неприветливо отозвалась пожилая женщина. «А что же?» «Вас беспокоит, что одеяло у нее зеленое? Так это внук ей такой купил. Думал, что оно розовое. Дальтоник, внук мой. И врун притащил ребенка. Бабушка, последи полчасика. И пропал. Уже 4 часа его нет. Зачем ему ребенок? Ему и самому 18 едва исполнилось». «Так вы здесь уже 4 часа сидите?» — поразилась Лена. Старушка не ответила. «Может быть, вы видели, как сюда черная машина въезжала? Черный внедорожник?» «Ну, въезжала. Что вам с того? Это нам тут жить, дышать выхлопными газами этими». В проеме арки появился Федор и помахал рукой. «А давно черная машина уехала?» — задала последний вопрос Самохина. «Минут 10 как». Лена поспешила к Федору. За аркой оказался узкий проезд, упирающийся в высокий забор из старого красного кирпича. Вдоль забора стояли бетонные гаражные боксы. «Третий справа, Володькин гараж», — сказал Федор. «Он единственный, перед которым нет следов от колес. Замок врезной, ригельный, так что открыть можно. У тебя есть резиночка для волос?» Не прошло и 2 минут, как Федор распахнул дверь гаража и тут же обернулся к Лене. «Тебе лучше не смотреть сюда». Но она заглянула и тут же отпрянула. Лоленков лежал на спине возле высокого шкафчика с полками и крючками для верхней одежды. Один из ящиков шкафчика был выдвинут, на полу возле тела лежал пистолет. Он примчался сюда, вошел внутрь и сразу понял, что его заманили. Вероятно, кто-то вошел следом, чтобы не дать ему выскочить сразу. Сергей наверняка бывал здесь часто и знал, что в ящике шкафа у бодибилдера хранится травматический пистолет. Он понял, кто к нему пришел, подбежал к шкафу, успел достать пистолет, а поскольку от него не ожидали такой прыти, то Лоленков даже смог выстрелить, судя по гильзам, 2 раза. Попал, не попал, неизвестно. Но его уложили с первого ответного выстрела. Прямо в сердце попали. Смерть быстрая и без мучений, без избиений и пыток. Но в их план это не входило. Им же надо было узнать, где сокровище. Им? По крайней мере, 2 дожидались его. Сидя на диване, еще один потом вошел вслед за Сергеем. Федор говорил и осматривал помещение. Один выстрел — промах. Вон резиновая пуля разбила экран телевизора. Второй выстрел, вероятно, был более точен. Но большого вреда он не мог принести. В худшем случае сломал кому-то ребро. Жалко парня. Он вынул из кармана мобильный и позвонил. «У нас еще один труп. Записывайте адрес и проверьте почту предыдущего клиента». Вернулись в скверик, где на скамейке по-прежнему сидела старушка с коляской. Потом вышли на улицу, миновали вход в фитнес-центр. «Завидую твоей выдержке», — признался Федор. «Мне и то не по себе». «Это так кажется», — ответила Самохина. «Мне до ужаса страшно. Хочется спрятаться где-то и все забыть. А то, что я не плачу, так и сама удивляюсь. Папа погиб, я ревела. Бабушка умерла, тоже плакала. Но уже меньше. Хотя она мне самым близким человеком была. А теперь нет никого рядом. И надо быть крепкой. Жалеть и утешать меня некому». «Я понял», — кивнул Федор. «А что он понял? То, что отец-адмирал воспитывал свою дочь так же, как хотел воспитать сына? То, что она девочка лет до 15 ходила по дому в тельняшке к неудовольствию бабушки? То, что она с удовольствием училась драться и с еще большим удовольствием гоняла по волнам на доске под парусом? А теперь, когда летит под парафойлом, испытывает нечто очень похожее на счастье? Не потому ли она сдержана, когда нужно закричать, выругаться или тихо заплакать? Вот и теперь, когда один за другим погибают ее близкие и знакомые, она удивительно спокойна. Но никто не должен знать, чего ей стоит эта выдержка». Они сели в УАЗик Федора, и после того, как машина тронулась, молодой человек произнес: «Володя, по словам Лоленкова, отправлял фотографии драгоценностей возможному покупателю. Мог отправить по телефону или по интернету через компьютер. Если мы сможем зайти в его почту, то будем знать, на кого он вышел. Те люди явно с самого начала покупать ничего не собирались, потому что таких денег никто сразу не найдет. А зачем вообще искать, когда можно забрать и так? «А как мы выйдем на этих людей?» — не поняла Лена. «Я знаю только, что к нему в зал ходил вице-президент банка Евротраст. Банк мне знаком, и некоторые его сотрудники тоже. Они вполне приличные люди». «Банкиры редко бывают порядочными людьми», — возразил Федор. «Даже если таковые встречаются, то лишь до тех пор, пока на их пути не возникает неуправляемый финансовый поток. Через твоих знакомых в банке, конечно, можно кое-что узнать, но быстрее будет через моих знакомых. Нам известен адрес Владимира, а вычислить его электронную почту и вскрыть ее проще простого — полчаса работы». В оценке возможностей своих знакомых Федя оказался оптимистом, но через 2 с небольшим часа ему прислали электронный адрес покойного бодибилдера и пароль. А еще сообщили, что адрес, на который были отправлены снимки украшений, пробить пока не удалось. Nice 88 может оказаться кем угодно. Известно одно, что ни до этого, ни после никакой переписки этот пользователь не вел, и аккаунтов в социальных сетях на него не зарегистрировано. Правда, человек, с которым Федор разговаривал по телефону, обнадежил, пообещав продолжить работу, результаты которой обязательно будут. Самохина смотрела на экран компьютера, на фотографии броши, колье, просто крупных драгоценных камней. Они волновали ее мало. А вот изделие Фаберже, которое Володя сфотографировал несколько раз с разных точек, привлекло внимание. Несомненно, оно было тем самым подарком, который получил прадед от своей матери. Федор сидел рядом и тоже смотрел. Всегда был равнодушен к подобным вещам, но Фаберже действительно большой мастер. Представляю, как прекрасно это изделие в реальности, особенно парусник. Вечером молодой человек стал собираться домой. Видно было, что уходить он не хочет и пытается найти повод, чтобы задержаться. Да и Лена не хотела оставаться одна, но попросить Федора переночевать у нее не решилась. И Федор вздохнул, сказав, что надо погулять с Шариком, который наверняка и так волнуется из-за его долгого отсутствия, и открыл входную дверь. Хотел выйти, но задержался на мгновение. И тогда Лена поцеловала его в щеку, по-дружески. «Не хочу оставлять тебя одну», — признался молодой человек. «Тем, кто ищет клад, наверняка известен твой адрес. Они попытаются проверить, не знаешь ли ты о сокровищах». «Кто им мог сообщить мой адрес?» «Смирнова наверняка что-то сказали, да и Володя тоже мог. Я съезжу, выгуляю собаку, а потом с ним вернусь, если ты не против. Будем тебя охранять». «Я, конечно, не против, но лучше отдохните сегодня, а я запрусь на все засовы и никому открывать не буду». Оставшись одна, Лена снова вернулась к компьютеру, потом принесла фотографию прадеда и сравнила. Сомнений не было, одна и та же вещь. Когда возвращала портрет на стену, услышала, как в соседней комнате затренькал оставленный возле компьютера мобильный. Но когда Самохина добежала до аппарата, он уже замолчал. Взглянув на номер вызывающего ее абонента, Лена поразилась. Ей звонила Светлана Лоленкова. Придя в себя, она решила перезвонить и почти сразу услышала в ответ бодрый голос Лоленковой. «Привет, привет! У тебя все в порядке?» — тихо спросила Самохина, еще не веря в происходящее. «Нормально! А что?» «А, мой муженек, вероятно, и тебе названивал, разыскивая меня. Ну, пусть помучается. Он меня уже так достал. Я не хотела рассказывать, но мы с ним собрались разводиться. Один раз уже было развелись, но он не обещал измениться. Ну, Горбатова, как говорится. Хотя ты же его не знаешь, как я. Во-первых, Сережка ни одну юбку не пропустит. Он даже на тебя запал. Ты можешь, конечно, не верить, но это так. А Володя, брат Ирки Смирновой, мне как-то по секрету признался, что мой муженек периодически встречается с разными... Ну, ты поняла. У Володи есть где-то местечко для таких встреч». Светлана говорила без умолку, и не было никакой возможности ее остановить. К тому же Лена не знала, как сообщить Лоленковой о смерти ее мужа. «А тут произошло одно событие, но оно тебя никак не касается, и Сережка совсем с ума сошел. Я для него вообще стала пустым местом. А когда мы с тобой виделись в последний раз, я его искала, а он отключил телефон. Я же не дурочка какая, сразу поняла, что он опять у Володьки ключ от той тайной его квартирки выпросил. А мне что делать? Я вышла от тебя и подумала, а зачем мне все это? И поехала к одной своей знакомой, коллеге по прежней работе. Она в таких делах опытная, 3 раза разводилась, только официально. Пока к ней в метро ехала, потеряла мобильник. Может, из сумочки вытащили, а я и не заметила. Сейчас симку восстановила и сразу тебе позвонила, чтобы узнать новости. Ирка Смирнова трубку не берет. А чего этому звонить? За 2 дня, что меня не было, ничего с ним не случится. «Случилось», — наконец смогла произнести Самохин. «Только не знаю, как тебе сообщить. Сергея больше нет». «В каком смысле?» «Его убили». В трубке наступила пауза, а потом Лаленкова прошептала. «Не может быть! Это какая-то ошибка!» «К сожалению, это правда». Было слышно, как Света заплакала. «За что? Ведь он никому ничего не сделал! Как это случилось?» «Я не знаю. Мне известно, что его тело нашли в гараже у Володи». «Барусина? Иркиного брата? А что он забыл в его гараже?» «Там как раз и было то самое укромное местечко для встреч». «Ужас какой! Ужас!» «Я всегда ему говорила, что бабы до добра не доведут. Наверняка какой-нибудь ревнивец выследил. Его только одного там убили? Прости, я сама не понимаю, что говорю. Что теперь делать?» «Сергей был в полиции и написал заявление о твоем исчезновении. Мне кажется, что тебе надо пойти в ваше отделение и все рассказать». «А что рассказать? Что я обиделась на мужа и ушла к подруге, чтобы его позлить? И домой теперь возвращаться страшно. И податься-то некуда. Родители в отпуске. Одной в их пустой квартире тоже страшно». Светлана всхлипывала, а Лена не знала, как успокоить ее. «Я бы осталась у подруги, но у нее однокомнатная. К тому же у нее своя личная жизнь. Новые ухажёры вообще неудобно. У Смирновых разве что пару дней пожить». «Их тоже убили», — сказала Лена. Опять наступила долгая пауза. «Ужас! Ужас, ужас!» Наконец подала голос Лаленкова. «Теперь я не сомневаюсь, из-за чего все это произошло. Я приеду к тебе. Сейчас вызову такси, а ты встречай меня внизу. Я позвоню, когда буду подъезжать». Конечно, отказать ей Лена не могла. На Светлане было розовое летнее платье без рукавов и с большим вырезом. А когда она уходила с сумкой, наполненной банными принадлежностями, то была в белом трикотажном платье. «Подруга затащила в торговый центр с бутиками. Она в какой-то степени шопоголик. И мне рекомендовала что-нибудь купить, чтобы настроение поднять. Мое белое платье уже старое, вот я и приобрела это. Тем более, что хорошие скидки были». Лицо у Светланы было заплаканным, но спокойным. Свое спокойствие она объяснила тем, что знакомая, у которой она была, узнав про смерть Лаленкова, напичкала гостью какими-то таблетками. «Одно только успокаивает», — сказала она Лене, когда они расположились за столом на кухне, «что если бы я тогда от тебя отправилась домой, то не сидела бы сейчас здесь, меня бы тоже грохнули, и была бы я тоже мёртвой, как Сережка, как Ира с Лёшей». «Тебя-то за что?» Лена притворилась, что ничего не понимает. Лаленкова махнула рукой, но скрывать тайну не было смысла. «Что уж теперь. Дело в том, что на том островочке мы нашли кое-что. Кое-что — это древний саквояж с драгоценностями. Их там спрятал человек, которого уже давно нет на свете. А потому они ничейные. Лёшка Смирнов знал, что клад там. Мы, как все это стали пересчитывать, то немного с ума сошли. То есть это они там взбесились, а я-то спокойная была. Стали думать, что со всем этим богатством делать. Сережка мой сказал, что надо разделить между всеми участниками поровну, то есть на 5 равных частей. Володька, разумеется, был против, потому что в таком случае он получил бы меньше всех, и предложил разделить на 3 части. После чего все обиделись на него, потому что тогда его доля на человека, то есть как на участника общего дела, получалась самая большая. Алёшка Смирнов слушал и посоветовал всем не разевать рот на то, что принадлежит только ему. А потом сказал, что 10% нам с Лаленковым, 10% Володьке Баруздину, а остальное им с Иркой. Баруздин, конечно, обиделся, но потом потребовал еще 15%. Пообещал, что тогда найдет надежного покупателя, и тут же начал кому-то звонить. Кому, не помнишь? Он, когда говорил по телефону, выходил из комнаты. Не банкиру, случайно? Вроде нет, хотя про какого-то банкира разговор до этого был. Но потом нашел кого-то другого, потому что банкир — наемный служащий, денег у него своих нет, а деньги у хозяина банка. Получается, что лишний посредник, который еще заберет от нашей доли столько, что нам на всех. Если 10% останется, то это в лучшем случае. Баруздин, кажется, говорил, что тот человек занимается биржевыми операциями не только на наших биржах, но и за границей, в Лондоне, в Токио, и все у него очень успешно, и все его деньги там. Еще Сережка уточнял у него, возможно ли получить банковскими векселями, чтобы не тащиться через границу с наличкой. А Ирка спросила, можно ли виллу в качестве оплаты на Лазурном берегу. Потом все смеялись и говорили, что можно купить целый остров на Мальдивах, построить на нем виллы и ходить друг к другу в гости. Все такие счастливые были, я тоже радовалась. Чему радовалась? По-честному нужно было делить на 3 части, тут же раздать и разойтись. Володе Баруздину, если покупателя найдет, каждый потом принес бы из своей доли. Нам с Сергеем за то, что настояли на том, чтобы на остров ехать. Ведь Смирнов не верил в эту сказку. Лаленков так на него наседал, что тот сломался, наконец. Да и то для Смирновых это много. Когда мы с Сергеем уходили, я попросила в счет нашей будущей доли камушек один, то есть брошку с рубином и бриллиантами. Так на меня все сразу заорали, дескать, какая я безрассудная, собираюсь ходить по ночному городу с миллионом евро в кармане. А где теперь эти драгоценности? Ну, откуда же я знаю? Мы уходили, клад оставался у Смирновых. После этого не встречались все компании? Встречались, разумеется. Баруздин сообщил, что у него все на мази. Покупатель только хотел посмотреть товар. И Володька ему должен был привезти, показать и продать как раз ту брошку с рубином. Сергей потом дома даже сказал мне, что после продажи этой брошки нам надо купить «Мерседес», а то у нас «Пежо» маленький, да и кредит за него еще не выплачен. А так отдадим нашего «Пыжика» обратно в салон, и там же возьмем «Мерс». А мне он пообещал гарнитурчик с брюликами. Но я тогда уже не сомневалась, что обманет и что развод неминуем как смерть. Лаленкова произнесла это страшное слово, и голос ее дрогнул. На глазах появились слезы. «У тебя нет глоточка чего-нибудь крепенького?» — спросила она, чтобы уже окончательно успокоиться. «Виски», — сказала Самохина, и вдруг вспомнила, что последним, кто пил из этой бутылки, был как раз муж Светланы. Она принесла бутылку, поставила на стол, потом заглянула в холодильник в поисках какой-либо закуски, услышала, как гостья взяла бутылку и наполнила стакан. «Льда прихвати и чем-нибудь разбавить, колу или содовую». Ни того, ни другого не нашлось. Была только бутылка минералки. И, доставая ее из холодильника, Лена вдруг замерла. До нее только сейчас дошло, каким спокойным голосом попросила льда убитая горем гостья. Хотя это еще ничего не значит. Возможно, и Светлана обладает выдержкой, да и успокоительные таблетки действуют. «И себе налей», — приказала Лаленкова. «Помянем муженька моего непутевого». Осушили стаканы. Света выпила почти половину и поморщилась, а Лена — то, что накапала себе на самое донышко. «Знаешь, как мы познакомились?» — спросила Лаленкова. «Он тебе не рассказывал?» «Нет. Я в баре с подружкой была, а он с Лёшкой Смирновым. Посидели, потом парни в гости позвали продолжить вечер. Зима была, а я в новых сапожках. Красивые такие, австрийские. Мы идем, и я сама себе нравлюсь. Родители Сергея были в отъезде». Расслабились мы немного. Да, забыла сказать, что подружка моя по дороге слиняла, а Лёшка не пошел ее догонять. Ну да, расслабились мы. Я-то не настолько, чтобы себя потерять. А Лаленков размяк. Начал сразу в любви признаваться, умолял остаться у него, но я ни в какую. Смирнов под шумок исчез. Я собираюсь тоже уйти. Дубленочку надела, а одного сапога нет. Все мы с Лаленковым перерыли, пришлось остаться до утра. Потом уж Смирнов пришел, когда мы в постели лежали. Принес пиво и сапог мой. Вот такая у них, блин, дружба была. 2 дня я у Сергея гостила, а потом родители вернулись, и он поехал меня провожать. Когда прощались, я в шутку спросила, когда свадьба будет. А он не стал увиливать и ответил, мол, когда скажешь. Ну вот так у нас и продолжилось знакомство. Потом свадьба, ну, ты была там, помнишь, как весело было, а теперь... Теперь все это в прошлом. Светлана показала глазами на бутылку и вздохнула. «Наливай». Выпили молча, и Лаленкова сразу закурила. Не знаю, всерьез ли вы собирались разводиться, но Сережка очень переживал, когда ты вдруг исчезла, — сказала Лена. «Искал тебя. Думал даже, что ты у тетки в деревне или что Кондрашовой уехала». «Кому?» — не поняла Светлана. «Кондрашовой. На номер, который ты звонила перед исчезновением». «А-а-а!» — сообразила наконец Света. «Это коллега бывшая. Ну да, вот как раз я у нее и была. И так-то мы с ней почти не общаемся. Теперь-то уж точно долго не увидимся. Интересы у нас, как выяснилось, разные. Да что мы о ней и о ней? Давай лучше о том, как мне дальше жить. Я теперь вдова. Ирки Смирновой, моей лучшей подруги, тоже теперь нет». В этот момент позвонил Федор, и Самохина ответила ему, продолжая сидеть за столом. Не уходя для разговора в другую комнату, чтобы Лаленкова не подумала, что она что-то от нее скрывает. «Одна радостная весть все-таки есть», — сказала она в трубку. «Света Лаленкова нашлась. Сидит у меня на кухне. Мы ее мужа поминаем». «Ну, слава богу», — обрадовался Федор. «Утешь ее по возможности и не отпускай никуда от себя. Пусть переночует, дверь на все засовы обязательно закрой. А я утречком подскочу. Пока никаких новостей». «Кто звонил?» — поинтересовалась Лаленкова, когда Лена закончила беседу. «Мой друг, он помогал нам с Сергеем тебя разыскивать, а теперь советует тебе остаться у меня и немного прийти в себя. Переночуешь и успокоишься». У Светланы выступили на глазах слезы. Она закрыла ладонями лицо и прошептала. «Спасибо. Я даже не знала, что у меня есть такая хорошая подруга». Они еще немного посидели за столом, а когда Лена повела гостью в предназначенную для нее комнату, Лаленкова машинально взглянула на себя в зеркало и, заметив, что Самохина перехватила ее взгляд, предложила. «Надо бы завесить его. Ведь так, кажется, полагается, когда кто-то умирает». Лена так и сделала. Правда, такого большого куска ткани в доме не нашлось, и пришлось воспользоваться старым парафойлом.